Глава 11. Лорд Питер идет с козыря. Отчет «Детектив Инкорпорейтед», в свой срок предоставленный, сводился к следующему. Ничего ровным счетом не происходит. Майор Фентиман убежден, что ничего и не произойдет. Детектив Инкорпорейтед к мнению присоединяется. Ответ лорда Питера был краток. Продолжайте наблюдать. Еще до конца недели что-нибудь дослучится. И его светлость не ошибся. На четвертый вечер из «Детектив Инкорпорейтед» снова перезвонили с отчетом. Данный конкретный детектив, будучи должным образом подменен майором Фентиманом ровно в 6, отправился пообедать. По возвращении на пост час спустя он получил записку, оставленную у него для контролера, дежурящего на верхней площадке лестницы. Записка гласила: «Только что видел, как Оливер садится в такси. Еду следом. Буду держать связь через буфет. Фентиман». Сыщику волей-неволей пришлось возвратиться в столовую и слоняться из угла в угол в ожидании очередного сообщения. А тем временем, милорд, второй сыщик, нанятый по вашей указке, незамеченным следовал за майором Фентиманом. Очень скоро перезвонили с вокзала Ватерлоо. Оливер сел в поезд на Саутгемптон, чуть за ним. Детектив поспешил на вокзал Ватерлоо, обнаружил, что поезд уже ушел, и поехал следующим. В Саутгемптоне он навел справки и выяснил, что джентльмен, соответствующий описанию майора Фентимана, устроил возмутительный скандал на борту корабля, отплывающего в Гавр, и был немедленно высажен на берег по просьбе престарелого джентльмена, которому досаждал, вплоть до оскорбления действия. В ходе дальнейшего расследования обстоятельств дела администрации порта удалось установить, что Фентиман преследовал старика по пятам, буянил в поезде, получил строгое предупреждение от кондуктора, снова настиг жертву и уже на сходнях схватил почтенного джентльмена за шиворот и попытался помешать ему отбыть за границу. Джентльмен предъявил паспорт и так называемые кусочки идентичности, подтверждающие, что он удалившийся от дел промышленник по имени Постлетуэйт, проживающий в Кью. Фентиман же, напротив, настаивал, что джентльмена зовут Оливер, адрес и род занятий неизвестны, и его свидетельские показания срочно требуются для урегулирования некоего семейного вопроса. Поскольку при Фентимане паспорта не оказалось, официальным правом задерживать и допрашивать путешественников он, как выяснилось, не обладал. История его звучала крайне невразумительно, а сам он пребывал в состоянии крайнего возбуждения. Местная полиция решила задержать Фентимана. После Туэйту позволили продолжить путь, записав его английский адрес и место назначения. По словам старика, он направлялся в Венецию, что подтверждалось его документами и корреспонденцией. Детектив отправился в полицейский участок, где и обнаружил Фентимана, прямо-таки на грани апоплексического удара. Бедняга кипел от бешенства, угрожая подать в суд за незаконное лишение свободы. Сыщику удалось добиться освобождения задержанного после того, как он засвидетельствовал личность Фентимана и честность его намерений, а также убедил майора дать слово не нарушать общественного спокойствия. После того детектив напомнил Фентиману, что частные лица неправомочны совершать акты насилия в отношении мирных граждан, против которых не выдвинуто никаких обвинений, а также указал, что после того, как Оливер назвался другим именем, надлежало незаметно продолжить слежку и по возможности связаться с Уимзи или с адвокатом Мёрблзом или с детектив Инкорпорейтед. Также сыщик добавил, что сам он намерен дожидаться в Саутгемптоне дальнейших инструкций от лорда Питера. Ехать ли ему в Венецию вслед за подозреваемым, или послать подчиненного, или возвращаться в Лондон? Учитывая явную искренность мистера Постлетуэйта и его открытую манеру держаться, казалось вполне вероятным, что майор и впрямь обознался. Однако Фентиман твердил, что никакой ошибки быть не может. Лорд Питер поразмыслил секунду-другую, не вешая трубки, а затем рассмеялся. «А где сейчас майор Фентиман?» «Возвращается в Лондон, милорд. Я дал майору понять, что получил всю информацию, необходимую для дальнейших действий. А его присутствие в Венеции только стеснит меня. Теперь, когда подозреваемый знает его в лицо. Все правильно. Ну что ж, можете на всякий случай отослать своего человека в Венецию. Вдруг по отчаянии ключчики подойдет. И послушайте. Уимзи продиктовал указание и закончил фразою. И еще попросите майора Фентимана зайти ко мне сразу по приезде. Разумеется, милорд. «Ну и какова ныне цена гадалкиному предсказанию?» – осведомился лорд Питер, пересказывая Бандеру последние новости. Майор Фентимен явился к его светлости тем же вечером, рассыпаясь в извинениях и пылая праведным гневом. «Тысячу раз прошу прощения, старина, я повел себя как раз последний идиот, просто сдержаться не смог. Вы представьте себе, слышать, как этот тип невозмутимо отрицает, что когда-либо видел меня и беднягу деда, и оправдывается так гладко да бойко, да у меня просто в глазах потемнело. Разумеется, теперь-то я вижу, какого дурака свалял. Я отлично понимаю, что надо было незаметно за ним проследить. Но откуда я знал, что негодяй не станет отзываться на собственное имя?» «Но когда он не отозвался, вам следовало догадаться, что либо вы ошиблись, либо у него есть веские причины скрываться. Но я ни в чем его не обвинял. Ну, разумеется, нет. Но он-то почему-то заподозрил самое худшее. Но с какой стати? В смысле, когда я к нему в первый раз обратился, я всего лишь спросил: «Мистер Оливер, полагаю, а он мне: вы ошиблись, а я ему: быть того не может, моя фамилия Фентиман, и вы знавали моего деда, покойного генерала Фентимана». А он в ответ, дескать, не имел такого удовольствия. Ну, тут я принялся объяснять, что мы всего лишь хотим выяснить, где старикан провел последнюю ночь перед смертью, а этот тип вылупился на меня, как на помешанного. Ну, я разозлился и сказал, что, дескать, узнал в нем Оливера, как ни крути, и тогда он пожаловался кондуктору. Вижу, он и впрямь собирается улизнуть, словно ни в чем не бывало, так и не поспособствовав расследованию. И тут я вспомнил про полмиллиона. Ну и так разъярился, что взял, да и ухватил негодяя за шиворот. «Ну нет, не выйдет, — говорю. И тут-то и началась забава. Понимаете?» «Отлично понимаю, — заверил Уимзи. Но почему же у вас в голове не укладывается, что ежели он и в самом деле Оливер, ежели он так тщательно продумал и подготовил свой побег, обзавелся поддельными документами и все такое, так ему и вправду есть что скрывать?» У Фентимана отвисла челюсть. «Вы ведь не хотите сказать? Вы ведь никоим образом не хотите сказать, что с этой смертью дело обстоит нечисто? Ох, не может того быть!» «Вот что до Оливера, тут дело и впрямь нечисто, так? Согласно вашим же показаниям. Но если под таким углом посмотреть, наверное, вы правы. Вот что я вам скажу. Может, у бедняги неприятности, и он делает ноги. Из-за долгов, или женщины, или что-нибудь в этом роде. Наверное, так оно и есть. Я тут страшно не кстати подвернулся. Вот он меня и осадил. Теперь все ясно, как день. Ну что ж, в таком случае пусть себе улепетывает. Вернуть его нам уже не удастся. Да в конце концов, вряд ли мы бы от него узнали хоть что-нибудь новое. Возможно, что и так. Но ежели вспомнить, что Оливер перестал бывать у Гатти, где вы его обычно встречали, почти сразу после смерти генерала, не создается ли впечатление, что нашему общему другу очень нежелательно привлекать к себе внимание в связи с помянутым происшествием?» Фентимон неуютно заерзал в кресле. «Ох, да гори оно все синим пламенем! Ну, какое еще отношение бедняга имеет к смерти старика? Не знаю. Но, думается мне, этот вопрос стоит выяснить». «Как именно?» «Видите ли, можно затребовать ордер на эксгумацию». «Как? Откопать покойника?» — воскликнул Фентимон, до глубины души шокированный. «Ну да, ведь вскрытие трупа не проводилось?» «Нет, но ведь Пенберди во всем разобрался и выписал свидетельство о смерти». «Верно. Но в тот момент не было причин заподозрить неладное». «Да их нет и сейчас». «Есть целый ряд весьма, мягко говоря, необычных обстоятельств». Ну, разве что Оливер... А насчет него я, возможно, и ошибся. А мне казалось, вы были так уверены. Был. Но Уимзи, это же бессмыслица. Вы только вообразите себе, какой разразится скандал. А с какой стати? Вы, душеприказчик, вы можете обратиться с заявлением в частном порядке, и все будет проделано с соблюдением строжайшей конфиденциальности. Да, но Министерство внутренних дел ни за что не даст своего согласия на этаких-то шатких основаниях. Даст. Уж я позабочусь. Там знают, что если я этим делом заинтересовался, значит, основания отнюдь не шаткие. Промахи – это не по моей части. Мы им перестаньте вы поясничать. Ну и на какие причины мы сошлемся? Даже если не считать Оливера, у нас есть отменный предлог. Мы скажем, что хотим изучить содержимое их его кишок, чтобы установить, много ли времени прошло от последней трапезы генерала до момента смерти. Это наверняка поможет нам решить вопрос с наследованием. А законники, в общем и целом, просто помешаны на том, что называется правомерным переходом имущества из рук в руки. Постойте, постойте! Вы хотите сказать, что возможно установить, в котором часу парень отбросил копыта, всего лишь заглянув ему в брюхо? Ну, не то чтобы в точности, но общее впечатление все-таки складывается. Скажем, если обнаружится, что покойный только сию минуту заглотил завтрак, можно сделать вывод, что скончался он скорости после прихода в клуб.